кто-то же успел наполнить маленький стеклянный стаканчик ледяной водкой. Жаль, хотелось коньяку. Ну, за царя! Выдохнул, влил, потянул с запутавшимся спрятаться под веткой укропа рыжик. По горлу покатила волна тепла, гриб хрустнул на зубах. Все, как я люблю, господи! А жизнь-то налаживается. А что же делать? Тряпочная салфетка, Гера, выручай. Пока всовывал за воротник потрескивающую от крахмала салфетку, невидимый джин же успел и супу в тарелку плеснуть, и рюмка опять полна, все смотрят, видно, моя очередь говорить тост. Да легко. Поднимем чаши, господа, за Российскую империю и малую часть ее, обширную и богатую Сибирь. Выпил первым. Закусил капусты, бесподобно, но они что-то гонят. Решили споить и выведать все секреты. Ха, не на того нарвались. Нас же двое тут. Гера, слышишь? Ты, братишка, не пей. Я вожжи брошу, ты подхватывай. Борщ. В центре айсберг сметаны. Она уже топится, расползается по красной поверхности жирными щупальцами. Это не та сметана, что у нас в тетрапаках продавали. Это настоящий натурпродукт. Почти что масло. Желтое, густющее, приятно обволакивающий язык. Холодненькое. Суп сразу остыл, хотя с тарелки все еще взяться нельзя. М-м-м, вкуснотища. То за его императорское высочество, наследника престола. Под пельмени. Хорошая примета. Нужно пить и скорее, скорее, скорее к ним, к моим обожаемым и нежно любимым, тугое тесто. Все такие ладненькие, шершавые, подсушенные на морозе. Их бы еще в майонез макнуть, но и так тоже неплохо, даже просто замечательно. Свинина. И... Не может быть, неужели лосятина? Может, изубрятина? Слышал, до революции в Алтайских горах щеводились какие-то крупные рогатые. Все, не могу больше. Пузо раздулось, как барабан. Пора заканчивать этот праздник живота. А то еще рюмки 3-4, я их всех полюблю. Все эти наглые, зажравшиеся на хлебном месте морды. Благодарю за честь, встаю. Все сдергивают шеи салфетки и тоже подскакивают. Господа, до встречи завтра к полудню. Чиновники подходят прикоснуться к руке. Крепко пожать никто не рискует. Я все еще столичное чудо, хрупкое, непонятное своей чуждостью, а может, и не принято у них. Хочет сигарету. Никогда не курил. В юности спорт, потом политика, здоровье нации и все такое. Ну, иногда пара затяжечек под рюмочку, боюсь спрашивать. Вдруг сюда табак везут из Питера, и стоит он как Боинг 747. Гера, ты не смейся. Ты меня тоже, бывает, забавляешь своими высказываниями. Ну и эту куряшку. Пойду, прилягу. На стене календарь. Прямо рядом с зеркалом, как раньше ты не заметил. 23 февраля 1864 года. Воскресенье. Мясопустное заговенье. Понятия не имею, что сие значит, да и знать не обязан. Я, слава Всевышнему, лютеранин. И всех заговений только Марковкиной знаю. Хорошо, хоть не пост какой-нибудь. Хорош бы я был, если православным чиновником на стол мяса положил. И злился потом. Сидел. Чего не жрут, гады? Брезгуют угощением. Нужен секретарь, желательно срочно. Такой пронырливый парнишка, чтобы знал много, а болтал чуть-чуть. В Томске-то я уж знал, к кому с этой темой подойти. Но туда еще добраться нужно, как бы не спалиться по дороге. 23 февраля. День Советской Армии, вот и отпраздновал, хотя вроде бы до Советов календарь был сдвинут куда-то, старый Новый год. Он ж куда уехал. Но ведь и праздную я пока один. Больше никто и не подозревает о том, что скоро может появиться лишний повод. Мужской день, день защитника Отечества. Весь год, блин, ты губки подкрашиваешь и юбку носишь, гомосятина позорная. А 23 февраля фокус-покус, и ты защитник. Может, и не будет этого здесь. Может, и не появится совет. Не уедут за кордон 20 миллионов русских. И не увезут с собою большую часть культуры. Салфетки вон эти за воротник. Галош поверх сапог, чтобы ковров парадных не пачкать. Дворников с бляхами на пузе и отвратительной чистотой во дворах. Я бы легко пожертвовал этим днем защитника с 8 марта в придачу, если бы все так просто было. Гинтер легким движением руки сдернул мундир с плеч. Вот ведь может ходить совершенно бесшумно, когда хочет. Пришел как привидение, забрал сюртук или как его там, исчез. Это искусство даже в 18-м году за границу идет. Нет, прислужники и угодники останутся, а вот служаки уйдут вместе с господами своими угнетателями. И идею с собой унесут, что каждый на своем месте хорош, что кому-то с пеленок в училище институт суждено, что потом в комиссиях заседать, да мосты строить, а кому-то в услужении. Великое знание постигать, как быть невидимым и полезным. И не может кухарка править великой страной, тем более что, если не хозяйка этой державы, там у нее подгорит, тут сбежит. Потом придет хозяин и пожурит. Лет на 10 без права переписки, ибо нефиг. Кесарю кесарево. Цари, они тоже затейники, те еще, но каждого 10-го не отправляли железные дороги в тундре строить. Просто потому, что эти 10-е их собственность, подданные. А кто ж станет свое имущество в вечную мерзоту закапывать? Общее, колхозное, значит, ничье, это легко. Мне в бумагах предписывалось приготовить пересыльные пункты. Аж для... Держитесь за стул. 2-3 тысяч ссыльных поляков. Гигантская толпа. Там наверняка каждый второй бунтовал, а в ссылку 2000. Поди еще расстреляли аж целых 2. Кровавые самодержавие, блин. Ведь боятся. И царских тюрем боятся. И ссылки в Дикую Сибирь боятся. Вот ай-яй-яй из высочайших уст, поди, в обморок падают. Ну, с чем им еще сравнивать? Красные придут, такой порядок заведут, что царь невинным ангелом покажется. А может, не придут, иначе зачем я здесь? Во всем теле приятный стом, а сон не идет. Мысли лезут, строятся поротно, сбиваются в батальоны, батальоны просят огня. Чего бы этого сказать купчинам, чтобы не пошли, а побежали заводы строить? Мне пресловутое благосостояние повышать нужно. Притом, именно что народное. Со своим-то личным и так все в порядке. Мне нужно дать им интерес к чугунке, чтобы им было куда и что везти, был смысл и ехать, и покупать. И главное, чтобы было на что. Я хочу, чтобы урожай у крестьян на корню скупали, чтобы за каждой коровой ходили и в имя рулеткой мерили в ожидании молока, чтобы кожи уже при рождении на скоте посчитаны были. Хочу, чтобы земледельцы могли сеялки и комбайн себе позволить, и детей в гимназию отправляли, чтобы не ситятся шелк на платки бабам дарили. Хочу, чтобы промышленники делать не успевали, а торговцы в очереди у конвейера стояли в ожидании товара, чтобы даже ерзали от нетерпения, потому что покупатели тоже ждут и ерзают. И все это только для того, чтобы, когда пришел к этим людям большевист или еще какой, не суть важно, агитатор, так мы сразу в морду. Без споров и объяснений. по-тупому, в морду и ногой под зад, чтобы мыкался этот коремычный не знал, где ж найти каких обиженных, чтобы хоть выслушали. Кстати, да, Гера, ты пиво любишь? Вот и я думаю, что это за немец, что пиво с рульками не уважает. Жаль, не в Приморье тебе, Герыч, рулить отправили. Там бы креветками въедались. Очень их обожаю. Ничего, братишка, будет и на нашей улице праздник. Полетят чумазые паровозы от самого Тихого океана и привезут нам с тобой шикарных королевских креветок к пиву. Вот ради чего стоит жить, парень. Ради в морду и восточных креветок. Ордена, имение, благоволение. Пыль все это и суета. Позвал седого слугу, испытал легкий укор совести. Похоже, старик дремал. Попросил по-немецки, чтоб подластиться. — Я хочу попробовать местного пива. — Где тут, в этой варварской стране, хорошее пиво? — проворчал прибалт, но за пивом все-таки пошел. Или Артемку отправил, что, скорее всего. Вернулся, сияющий, как самовар, без сонов, со свертком под мышкой. Хмурил брови, будто бы чем-то всерьез озабочен был. А у самого глаза блестят, как у мальчишки, заполучившего, наконец, свою красную пожарную машину. — Ваше превосходительство! — Дозвольте доложить. — Докладывайте, сотник. — Урядник и два казака, отпущенные в город на отдых, в питейном погребе столкнулись с местным рваньем. По прибытии исправника были припровождены обратно в гостиницу, все трое наказаны. — Дрались за правду? — Так точно, Герман Густавович, — ощерился Степаныч. — Кто победил? К приходу исправника наши бы еще на ногах, а те другие — нет. — Отлично, Астафий Степанович. Передайте казакам мою благодарность и пожелание всегда крепко стоять за правду. Будет исполнено ваше превосходительство. — Конечно, конечно. — Я пиво заказал. Составьте мне компанию. Гигант боднул воздух головой и принялся, неловко, не выпуская свертка из рук, снимать полушубок. На Гинтера, подошедшего принять, будто тент от КамАЗа свалился. — Присаживайтесь, — показал пример. — Ваше превосходительство. — Герман Густавович, вот. Сотник положил на стол свою аккуратно запакованную в ткань добычу. Потом примерился к стулу. Чуть шатнул и выбрал другой, показавшийся богатырю более крепким. — Развернете? Бумажная бичева в его руках не прожила и секунды. Я бы нитку с большим усилием рвал. Под тканью показалась украшенная травленными узорами деревянная шкатулка. Судя по размеру, вряд ли тогда поместилось бы два пистолета, значит, один очень хороший. Вот, подвинул он шкатулку ко мне. В лавке у Хатимских нашел. Видно, кто-то залог оставил. Под крышкой богато украшенной шкатулки пряталось чудо. Потрясающий серо-стальной, травленный листьями узорами револьвер. Сверху рядом с прицельной планкой было выбито И.А. Костер в Ханау. Клеймо мастера. Оружие выглядело произведением искусства. — Стреляли, Астафий Степанович. — Что вы, ваше превосходительство, как же, без вас? — вложил пистоль в предназначенную для него выемку, подвинул шкатулку к казаку. — Постреляйте. Мне важно знать ваше мнение. — Конечно, Герман Густавович. Было видно, как ему трудно расставаться с чудесной игрушкой. Отсрочка и та показалась ему подарком судьбы. Вошла без стука суровая бабища с пивом и чашкой обжаренных солью лесных орехов. А если я тут голым бегал, на чай не дал, буду воспитывать. Степаныч умело разлил обильно пенящийся золотистый напиток по большим стаканам, больше походившим на маленькие вазы для цветов. — За славный пистоль! — выдавил из себя казак. — Выпили. Пожевал орехов. Гадость! Неужели кому-то может этот горько-соленый вкус нравиться? А вот пиво славное. Нечто подобное, наверное, только в Гамбурге я в той жизни пробовал. Самое главное, не ощущалось отвратительного смоленистого привкуса, присущего кузбасскому пиву и слащавости алтайских сортов. Мечта консерватора — классическое пиво. Давно хотел спросить, Остап Степанович, как у нас чиновничьи братья поживают? Воруют, ваше превосходительство, не задумываясь, только успев вытереть первым сусов, брякнул сотник. Вы так говорите, что будто можете это доказать. Пиво в вазе Бессонова уж кончилось. Движением бровей разрешил наполнить заново. Ну и мне подлить. Да как, ваше превосходительство? Коли кто за руку поймать бы смог, так поди уж, не крали бы. С этим-то у нас, ох, как строго. Коли словили, значит, уж каторга, если отдеются. А как же воруют? Пиво в том виновато было или общеблагодушное настроение? Только сидел я за столом, слушал речь, словно сошедшего с картины богатыря, и млел от восторга. Чуден свет, и хватает в нем лжи, коварства и зла, а еще есть на белом свете вот такие бородачи, в сердцах которых еще жива правда. Оно так и в моем времени было. Будет. И мое время по уши наполнено грязью, да только знаю одно — хороших людей все равно больше, чем плохих. Стоит свернуть шоссе, заехать в неказистую деревеньку или небольшой городок, туда, где нечего делать, где о нефтяных распилах только по телевизору и видели, где главный злыдень — хозяин винно-водочного магазина, и сразу замечаешь, насколько они другие. Спокойнее, увереннее, чище. Говорят чуточку по-другому. Заботы их другие, беды, кажущиеся наивными. И еще. Они всегда готовы помочь, потому что, ну как же. Как перешагнуть упавшую от голодного обморока бабульку? Как не подать нищему, не помочь соседу? Они и соседей по именам знают. Слушал сотника, наслаждался говором и знал, этот из таких, из тех, кто знает имена соседей и здоровается с незнакомыми людьми, и большинство здесь, в этом мире, в моей Сибири, такие. Пиво казаку понравилось, уж он его и на просвет проверил, и понюхал, и на пену подул. Похоже, скользкая тема разговора его нисколько не смущала. — Да эти всячески воруют, Герман Густавович. Не знаю я объема рта у этого человека-бегемота, но хлебнуть им метку я б не отказался. Этап дегустации, Степаныч, был успешно пройден, и кружка в пол что впустила в один глоток. В губернии-то чай ученые люди собрались. То так придумают, то этак. Позвал Артемку. Приказал тащить жбан побольше. Сотник на глазах совмещал невозместимое — время и пространство. Литры отличного напитка исчезали мгновенно. Но лишь та теория становится законом, что подтверждается многочисленными опытами. У меня в кувшине уж дно просматривалось. Хотелось бы примеров. Допил первую кружку и нагло вылил себе остатки. Казачок уж с добавкой бежит, вон по ступенькам каблуками подкованными грохочет. — Так это господин губернатор. А на морше мне бы хотелось. Я этих-то примеров. Только не ловили еще, чтоб всем способ открылся. — Понятно. Считает, что чиновник должен воровать. Может быть, кто-то их крадет. Но чаще всего этого и не требуется. Самим сду несут. Как же вора не подмазать? Он ведь и бумагу в руки не возьмет, побрезгует. А что ж, так уж и богато в губернском правлении людишки живут. — Да, где ж богато? — сморщился сотник. — Это Артемка все пробку с бочонка вытянуть не мог. А у командира фаза сохнет. Может, фризель да столначальники войны и не бедствует. а мелкие чинуши знамо рублям до полукопейки счет ведут. Фризель, это у нас кто? Павел Иванович? Так он, Герман Густавович, у вас председателем служит. Он и при Александре Дмитриевиче служил, и при Валерьяне Александровиче советничал. Так. Я так понимаю, эти господа мои предшественники на посту начальника губернии. И как бы вы их охарактеризовали? Герман Густавович, укоряющий, глянул Бессонов. Я-то кто, чтоб господам генералам характер рассказывать? Мое дело казачье. Бери шашку и скачи и воюй. Они кто? Они начальство и генерал-майоры. Его превосходительство Озерский, который Александр Дмитриевич, он нашим томским инвалидным батальоном командовал, в чине дивизионном. О как! А мы прием только в Распутицу, в томских казармах сиживали, всего лишь по тракту ссыльных водили. Разве казачье это дело? Я так мыслю, ваше превосходительство, что воинское дело. Коли приказ даден, и его исполнять надобно. А вообще, каково жилось при Озерском? Так как же, как при его превосходительстве Бекмани. Они ученые, господа, по горному ведомству поболее были, чем по правлению томскому. Александр Меч-то, так губернии не часто показывался, все больше в Барнауле, да по заводам алтайским. Слыхал, уголь прием начали земли ковырять, серебро на горючий камни плавить. Прежде горные господа деньгу с углежогов на пенсию себе собирали, а Озерский сильно обидел их. Без конвойных и не ходил никуда. Как в Санкт-Петербург его забрали, поди сызного дрова на угле пережигают. Ну, это начальника горного округа головная боль. То верно, Герман Густавич. От многих я знания, я многие печали. Да ладно уж тебе прибедняться, оставь, Степаныч. Чего ж ты с закрытыми глазами да ушами, что ли, ходишь? И не молчат ведь люди. Один одно брякни, другой другой. Тоже андармов государевых дело. За людьми разговоры слушать. А мое дело казацкое. Знаю, знаю, знаю. Шашку в зубы и на коня. Дурачка ты себя не стройте. Я ведь тоже не третьего отделения чин. Сами понимать должны. Вот приеду я в Томск. И что? За что хвататься? Куда бежать? Кто есть кто? По незнанию сволочь какую-нибудь к себе приблизить могу. Знать мне надобно. А то и спрашиваю. И на вас наседаю, его больше не у кого узнать. Варткевича вызвать, да вопросы ему задать. Он от испуга «Боже, царя храни!» выйти начнет. И то правда, ваше превосходительство, начнет. Он ведь, поди, тоже мзду с купчин сымает. Жалование коллежскому асессору хоть и поболее, чем 100 рублев положено, а все равно по сибирским расходам маловато для такого чина. По дворе чай свою не имеет, на съемном жилье не разбогатеешь. Детки, опять же. И сколько ж тут платят за квартиру? От кеда ваше происходительство тут квартиром-то взяться? Чай не Томск или Барнаул. Поди, дом в наем берет. Хныкин поспрашали бы. Это проныра казначейский точно все знает. А и в Томске чиновный люд на жилье поборами собирает. Кому дают? Тинач как. А секретарям да мальчишкам побегушным кто ж даст? Некоторые по 5 в комнатах спят, соломки с вазов надергают, да и примастырятся. Вы, оставь, Степаныч, мне ужасы рассказывайте. Выходит, младшие чиновники и вовсе в нищете пребывают. Дык и выходит, ваше превосходительство. Их благородие, коллежские регистраторы, как положенные 40 рублей, получат. Первонаперво бегут долги раздавать. Да владельцам, да в лавке евреям. А с остального леденчик, дитю да моток нет к жене. А там, глядишь, проситель какое подношение сделает, так до следующего раз дотянут. Охренеть! Что, простите, вы что-то сказали, ваш превосходительство? Это по-немецки, сотник. Ну, вы меня расстроили. Как же с голодными помощниками большие дела делать? Они ж половину разворуют, про чтоб штаны от голода животов не падали. Как есть разворуют. Полуведерный жбан, словно игрушка в руках ребенка, совершил замысловатое движение. В вазах вспухала роскошная мелкопузырчатая пена. С голодных глаз лихо всяческие махинации выдумываются. Препечальнейшая картина. Полагаться на людей, озабоченных только добыванием денег на прокорм семьи, совершенно нельзя. И самое отвратительное, в голову ничего не приходит, чтобы как-то исправить положение. Зарплаты министерством назначены. Не из своего ж кармана подкармливают 300 подчиненных. А если не из своего, тогда из чего? И пиво уж не лезло в горло. В животе булькало, а приятное, легкое опьянение, словно холодным душем, смыло печальное известие. Пришлось выпроваживать ничуть не обидевшегося Бессонова, чтоб подумать в одиночестве. И он ушел, как Винни-Пух, с револьверной коробкой под одним локтем и жбаном пива под другим.